tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba. Встречались часто, но любовь моя напрасно трогала тебя. Все так странно и неясно, говорил тебе напрасно нежные слова. Очень робко и не смело, и по-детски неумело губы целовал. Ждал я вечер, но напрасны были встречи, я тебя терял. Белые ромашки, розовый закат, Ирочка-милашка, я не виноват. Белые ромашки, нежные цветы, Ирочка-милашка, жаль, уходишь ты. Жаль.